Я так называю ваших. Псы. Ищейки. Недалеко от истины, правда? Допустим. Про какой ложный след ты говоришь? Собачьи следы и цифра на полу. То есть, ты думаешь, цифру оставил убийца? Как личный знак? Ага. Это плохо. Саймон устало потер слезящиеся глаза. Если это действительно так, то значит, у нас появился серийник, и стоит ждать новых жертв. Если только он не поумнеет, — возразил Томас. Видимо, он недостаточно чисто сработал, если твой драгоценный Никки вышел на него. Либо так, либо Ник случайно на него наткнулся, и тот запаниковал. Тихо проговорил Коуэлл. Тоже возможно. Но в любом случае шансы на его поимку у тебя весьма недурны. И мой тебе совет. Когда найдешь его, убей. Таким выродкам нет места в нашем мире. «Да ну что ты говоришь», — с сарказмом произнес Саймон. «Поразительно, какие мысли излагает серийный убийца». «Да, ты прав, я убийца», — согласился Томас. «Но в отличие от этих уродов я убивал во благо, а не для удовлетворения собственного эго. Я делал это, чтобы спасти всех нас от гибели, дать шанс прожить еще один день». «Ладно». Он поднял руку, останавливая его. «Закончим на этом. Наш разговор мне помог. Собственно, как и всегда. Теперь о моей просьбе. В чем она заключается? В чем она заключается?» «О, здесь все просто». Томми криво улыбнулся. «Ты должен меня убить». Саймон вытаращился на него, не веря своим ушам. «Прости, что я должен сделать?» «Убить меня», — безразлично повторил Томас, пожав плечами. «Я бы избавил тебя от этого, братишка, если бы успел вогнать карандаш себе в глаз. Но вот теперь мне требуется твоя помощь». «Я не буду этого делать». Он поднялся на ноги. «Ты болен, Томас, но я верю, что со временем ты сможешь вылечиться». «Ты не понимаешь». Томас рывком встал на ноги и вплотную приблизился к нему, яростно смотря в глаза. С трудом Саймон заставил себя не сдвинуться с места. «Он умирает, и я должен помочь ему, иначе нам всем придет конец. И убить меня должен именно ты, потому что золотого может убить только золотой, а не синий. Иначе смерть будет напрасной». Саймон побледнел. В висках застучало, а в горле сдавило словно тисками. Облизнув пересохшие губы, он спросил так давно волновавший его... вопрос. «Значит, ты тогда привел меня в сарай не для того, чтобы показать свою жертву, а для того, чтобы убить меня?» «Что?» Томми сделал шаг назад, отстраняясь. «Нет, конечно же нет. Я хотел, чтобы ты понял, чем и почему я занимаюсь, чтобы дальше мы вместе спасали мир. Ведь мы оба золотые, а не синие. Мы избраны, понимаешь?» Саймон закрыл глаза и покачал головой. А когда вновь открыл их, то едва смог сдержать рвущийся наружу крик. Он видел. Он смотрел на брата и видел, что его тело словно бы соткано из ярко-золотого сияния, тогда как все вокруг — пол, потолок, стены, даже сам свет — все состоит из синего света. Зажмурившись и крепко сжав руки в кулаки, он принялся считать про себя от 10 к 1. 10 — этого не существует. Это все нервное перенапряжение. 8 7 — дышать. Надо глубоко дышать. 6 5 — мне нужно выпить таблетки. Мне срочно нужны мои таблетки. 4 3 — сейчас я открою глаза, и все вернется в норму. 2 — Саймон глубоко вздохнул и задержал дыхание. 1 — открыв глаза, он с облегчением выдохнул. Все стало по-прежнему, и ничего не изменилось. Кроме того, что Томас, стоя у стены, изучал его внимательным взглядом. Стараясь не смотреть на брата, Саймон развернулся и направился к выходу. «Мне нужно идти». Подойдя к двери и уже занеся руку, он замер от раздавшегося за его спиной голоса Томми. И от сказанного им у детектива пробежали по спине мурашки. «Значит, ты тоже стал видеть это, Сайми?» Громко постучав, он едва сдерживался, чтобы в панике не завопить «выпустите меня». Ему казалось, что прошла целая вечность, прежде чем дверь наконец открылась, и он смог выбраться наружу. Оказавшись в коридоре, Саймон прижался лбом к холодной стене и стал лихорадочно шарить по карманам в поисках таблеток. Найдя их, непослушными пальцами извлек гладкие голубые капсулы из пластинки и закинул их в рот, перемалывая лопающиеся емкости зубами и кривясь от горькой жидкости. Кто-то сжал его плечо, и он вздрогнул в страхе, дернувшись в сторону. Дэвид тут же поднял руки вверх и успокаивающе проговорил. «Спокойно. Это всего лишь я,